Граф был не в восторге от того, что наемник прибыл не один, а вместе с каким-то парнем. Разговор был о найме учителя для его сына, и графу вовсе не улыбалось, что наставник отвлекался на обучение еще кого бы то ни было. Однако Джим заявил, что от этого процесс обучения только улучшится, так как уровни молодого наемника и виконта вполне сопоставимы, и из парней выйдут отличные партнеры на тренировочном поле. К тому же совершенствоваться они будут одновременно. При работе с мастером ученику не так заметен результат обучения. Учитель все равно остается гораздо выше по уровню. Как бы учитель его ни нахваливал, но если он не будет наблюдать свой рост, отмечая, что многое уже получается, это замедлит процесс. В первую очередь причина в самом обучаемом. Он попросту уверится, что у него ничего не выходит. А так перед ним будет не просто равный ему боец, а оппонент. Молодость и вечный дух соперничества, присущий всем мужчинам, сделает свое дело, и парни будут вперегонки стараться как можно быстрее овладеть искусством боя. Обойти друг друга. Скорее и лучше овладеть новым приемом. Быть быстрее и ловчее, чтобы победить в следующей схватке. Можно, конечно, выставить партнера из воинов графа, но очень скоро виконт превзойдет его и процесс замедлится, а брать других учеников мастер не намерен. К тому же над Джимом висит долг, с этим ничего не поделаешь. Договор уже заключен, а он, Джим, хозяин своего слова. Если господина графа это не устраивает, то... Окончательной договоренности нет, есть только приглашение самого графа Роглана, так что, если условия не устраивают... В конце концов, Джим надолго без работы не останется, к тому же содержание парня графу не будет стоить ни серебряника. Вельможе ничего не оставалось, кроме как согласиться с доводами наемника. Ни одному дворянину не удастся избежать поля брани, потому как это его судьба. Ты не сможешь стать настоящим рыцарем и сюзереном, если не пройдешь через горнило сражений и схваток. И любой родитель хочет, чтобы в сложный час его отпрыск был подготовлен наилучшим образом. И неважно, старший ли это сын, будущий наследник, или младший, которому положены лишь оружие, доспехи, конь и родительское благословение. Дворяне всегда стараются найти своим чадом лучшего учителя, а Джим считался самым лучшим. «Ну что, мальчики, готовы?» Они выехали за пределы городских стен и сейчас находились в чистом поле. Георг уже знал, что им предстоит, а вот виконт, похоже, даже не догадывался. Бедолага. У наемника уже есть хоть какая-то подготовка и представление о воинском деле. А вот дворянину придется начинать с самого начала. Джим легко соскользнул с седла, словно был заправским кавалеристом, а не пешим бойцом. Но удивляться этому не стоило. В конце концов, он немало времени провел в седле, и этот статный красавец, что у него под седлом, его боевой товарищ. Виконт спрыгнул с не меньшим изяществом. Движения Георга в этом деле были угловаты. Но опять ничего удивительного. Старший сын графа с молодых ногтей обучался верховой езде, а молодой наемник сел в седло всего год назад. Едва ступив на землю, Вильям тут же извлек меч и начал разминаться под ироничным взглядом Джима и угрюмым Георга. Тот, в отличие от виконта, разминал ноги, все время прислушиваясь к своим ощущениям. Ушиб хоть и не болел, но все еще продолжал ныть. «Парень», — обратился Джим к сопровождавшему их груму. «Видишь, вон там дерево. Да-да, то самое, что на холме. Скачи туда с нашими лошадьми и поджидай нас там». Только внимательно посматривай по сторонам. Не хватало еще, чтобы тебя и моего грома утащила какая-нибудь банда горцев. А ты, виконт, спрячь свою железяку. Этот меч из лучшей кинолской стали. Пусть так, но в твоих руках это просто бесполезный кусок железа. Спрячь и точка. А куда... А как же мы доберемся до того дерева? «Ножками, дрожайший виконт Вильям, ножками, причем бегом!» «И ты с нами?» – ухмыльнулся Георг. «А то как же, и вам наука, и мне полезно размять косточки. Учитель не должен отставать от своих учеников. Ладно, хватит болтать, солнце уже встало. Вперед! Георгу пришлось очень нелегко. Что уж говорить о Виконте, которого Джим без всякого пиетета подгонял крепким словцом, не стесняясь порой приложиться сапогом. Наблюдая за подобной вольностью, Георг подумал, что не сносить наставнику головы. Вести себя подобным образом с благородным, да еще и с графским наследником. Он, конечно, достойный мастер, отличный учитель, так утверждают все вокруг, но должен знать свое место. Но если Джим и задумывался над этим, то никак не показывал. Самому Георгу удалось избежать подобного обхождения по той простой причине, что он старался все время держаться впереди Виконта. Не сказать, что это оказалось просто. Легкие буквально разрывались, воздуха не хватало, его не отпускало неодолимое желание сплюнуть тягучую слюну. Но это плохо получалось. Она словно прилипла к небу. Этот забег оказался куда более мучительным, чем прежние, где за ним хотя и наблюдали, но никто не подгонял. А Джиму все нипочем, хоть он и вдвое старше их. Он также облачен в полный доспех, за спиной висит щит, на голове шлем, на поясе меч, который мастер поддерживает рукой, чтобы не болтался и не путался в ногах. Он все время покрикивает, успевает съязвить по поводу физической формы учеников и при этом ничуть не задыхается. После пробежки последовали столь знакомые Георгу упражнения. Но не все было так же, как и на одиночных занятиях. Добавилось кое-что еще. Просто раньше он не смог бы выполнять эти элементы в одиночку, а у наставника не было желания составлять ему компанию. Когда время перевалило за полдень, на парней было страшно смотреть. Георг думал, что у него будет преимущество перед Виконтом, поскольку он начал заниматься раньше на неделю, но сильно ошибался. Да, в беге он обставил Вильяма, но зато тот был знаком со многими упражнениями. Счет сравнялся, и измотаны были оба в равной степени. Когда дело дошло до рукопашной схватки, на поле боя может случиться очень даже многое. Парни с переменным успехом буцкали друг друга, катаясь по траве, пока эта возня не надоела наставнику. Оценив уровень их подготовки, Джим принялся показывать свое мастерство. Только сейчас Георг в полной мере осознал, что в прошлый раз он по случайности умудрился задеть Джима хотя бы вскользь. Тот, как видно, попросту не ожидал от парня такой прыти. Но зато теперь он был во всеоружии и не дал ни малейшего шанса ни одному из учеников. В городе их пути ненадолго разошлись. Георг отправился на постоялый двор, поминая недобрым словом Олафа, который оплатил комнату и стол у западных ворот, через которые отряд въехал в город. Наставник же пользовался северными, чтобы пообедать парню пришлось проехать чуть ли не полгорода. Оно, конечно, не на своих двоих, но даже поездка верхом после садиста-рубаки Джима – занятие не из приятных. А без обеда остаться никак нельзя. Живот отзывался многоголосым урчанием, буквально требуя набить брюхо. После обеда приступили к работе с оружием. По приказу мастера ученики, подобно детям, вооружились учебными мечами. Словно им не доводилось обращаться с настоящими, а сам Георг не участвовал в смертельных схватках. Но вскоре все встало на свои места. К удивлению Георга, деревянный меч оказался тяжелее его клинка раза в полтора. Им так намашешься за день, что потом впору в гроб ложиться. Это он просек сразу, и, судя по кислой физиономии Виконта, не ошибся. Тот, как видно, припомнил свои прежние занятия, затем прибавил сюда садистские наклонности наставника и путем несложного арифметического действия, называемого сложением, получил необходимый результат. «Раньше мы пользовались настоящими мечами», – все же не удержался от замечания Георг. «Просто было лень вырезать деревяшку», – пожал плечами Джим. «Зато теперь у меня есть прекрасная возможность показать вам ваши недостатки, все до единого». И он показал. Старый вояка теперь ничуть не стеснялся в действиях и начал обучение с того, что приказал двоим молодым олухам его атаковать. Нет, все же лучше бы у них в руках были настоящие клинки. Тогда бы этот изверг хоть чуть-чуть сдерживался бы, а не делал из них форменную отбивную. Не помогло и наличие доспехов. Весьма чувствительные удары проникали даже сквозь них. Джим дрался, перемалывая их, как бездушные жернова мельницы перемалывают зерно. Он не гнушался ничем, бил ногами, руками, мечом, головой, коленями, сваливал на каменную мостовую и прокатывался по телу, выбивая дух, причем в прямом смысле этого слова. Пару раз, чтобы привести в чувство учеников, ему приходилось использовать ведро с водой. Георг краем глаза заметил, что из высоких узких окон второго этажа за этим безобразием, творящимся в глухом дворике, наблюдают граф и графиня. Первый строго, но с пониманием, вторая с нескрываемым ужасом, зажав ладошкой уста. Хм, было бы отчего. К вечеру оба ученика представляли собой один сплошной синяк. Конец дня ознаменовался тем, что Джим с торжественным видом вручил своим подопечным по горшочку с мазью, состав которой ему некогда и поведал некий лекарь. Георгу уже было известно, как действует это снадобье. Чудес ожидать не приходилось, но средство принесет явное облегчение. Сначала предстоял путь домой, что было сродни пытке, даже с учетом того, что он проделал его верхом. Потом омовение у колодца, но не сказать, что это также было испытанием, отнюдь. Он испытывал наслаждение, когда холодная вода струилась по его многострадальному телу. Затем предстояло смазать ссадины и синяки мазью. Поскольку приходилось массировать мышцы, занятие оказалось весьма неприятным. Однако он стойко выдержал испытание, хотя и скрежетал зубами. Ему было не управиться с этим самостоятельно, и пришлось прибегнуть к помощи служанки при постоялом дворе. Да, не молодая и не красавица, но тем не менее женщина, и выказывать при ней свою слабость он посчитал зазорным. После долгожданного ужина Георг провалился в спасительный сон. Утро ознаменовалось тупой ноющей болью во всем теле, а каждое движение причиняло страдания. Но все же было ощущение, что не все так плохо. В душе шевельнулся червячок по поводу Виконта. Уж ему-то мазь явно не понадобилась. В Роглане есть отличный лекарь, как он слышал. Все говорило о том, что его напарник по мучениям предстанет перед учителем новеньким и непомятым. Но тут уж ничего не поделаешь, кому как повезет при рождении на этот свет. Например, Георгу приходится рассчитывать лишь на себя. Несколько разминочных упражнений и быстро заструившаяся по жилам кровь притупила боль. Обильный завтрак, сияющее на небосводе солнце – все это обещало не такой кошмарный день, как вчера. Мысли о Виконте сами собой улетучились. Парень и сам не смог бы объяснить, откуда у него взялось ощущение, что вчера Джим просто выжил их до последнего, а сегодня все должно быть иначе. Ведь Георг уже знаком с методом обучения наставника. За всю неделю подобных нагрузок не было ни разу. Отгадка простая. Вместе с Георгом начал обучаться Виконт Роглан. И молодому вельможе нужно сразу показать его место. С парня наверняка сдували пылинки, все-таки наследник. Поначалу он держался отчужденно, свысока посматривая на обоих наемников. Еще бы, кто он и кто они. Дело одного – обучить его искусству боя, а второго – выступать его постоянным партнером. Вот и все. Так что с парня следовало сбить спесь, что Джим с успехом и проделал. А Георг? Георг просто попал под жернова, оказавшись рядом с этим дворянчиком. Значит, подобное больше не повторится. Джим просто не может заставить их проделать все это снова. Вчера они тренировались на грани возможного. Да что там, они переступили черту. Еще один день таких тренировок, и их можно выносить на кладбище. Пребывая в полной уверенности, что его заключения верны, парень ехал к графскому замку в приподнятом настроении, уже не обращая внимания на стенание своего многострадального тела. Но он ошибся. Это был не предел, и они не шагнули за грань своих возможностей. В этом Георг убедился в тот же день, который был похож на первый, а также на третий, четвертый, пятый и все остальные. Счет им он просто потерял. Успокоение в его душу вносило одно. Джим не делал никаких различий между учениками, а родители Виконта никоим образом не потакали своему сыну. Граф прямо заявил, что боль и страдания – две неразлучные сестры, всегда сопровождающие воина. А потому к ним нужно привыкнуть. Возможно, графиня и была против, но переубедить мужа ей не удалось. Виконту Роглану позволялось пользоваться лишь мазью Джима, даже не помышляя о помощи мастера. К услугам лекаря можно было прибегнуть лишь в случае серьезного увечья, но до такого не доходило. Похожие друг на друга дни пролетали так стремительно, что Георг только и успевал удивляться, что вдруг настало воскресенье. Этот день отличался тем, что был выходным. Они могли расслабиться, прийти в себя и посетить церковь. Однако парень заметил, что не может проводить целый день в праздности. Его телу стали необходимы ежедневные занятия. Без них он чувствовал себя скованно, словно надел новую и пока не обмятую одежду. Он стал проводить разминки каждое утро, несмотря на интенсивные тренировки. И это явно шло на пользу, позволяя продержаться до вечера. Казалось, вся его жизнь теперь состоит из бесконечного обучения воинскому искусству, и ничто иное не сможет его заинтересовать. На это иное попросту не оставалось сил. Но, наконец, настал момент, когда он с удивлением отметил для себя, что кроме изнурительных тренировок, есть еще окружающие его люди и... женщины. Как-то раз Георг поймал себя на мысли, что заглядывается на них. Заодно обнаружил, что не так уж устал за день беспрестанных трудов. Оказывается, есть еще запас. Джим по-прежнему продолжал изводить своих подопечных, но, как видно, они уже втянулись. Так проходили дни, недели, месяцы. На интенсивности занятий не сказывались ни дождь, ни грязь, ни глубокий снег. Даже случавшиеся вьюги не могли внести изменения в сложившийся уклад наставника и его учеников. Самое поразительное – за все время они ни разу не заболели, хотя холода и сырости хлебнули с избытком. Вот так незаметно и стремительно пролетела зима, а затем настал момент, когда Георг с удивлением заметил, что пришла весна. Утро началось по уже заведенному порядку. Четверо всадников привычно выехали за городские стены. Трое из них, облаченные в доспехи, спешились и побежали к видневшемуся вдали одинокому дереву. Четвертый, приняв лошадей, направился в сторонку. Ему предстояло ждать возвращения наставника и его подопечных. Уже через неделю тренировок они добегали до облюбованного места, проводили дообеденные занятия, после чего возвращались к лошадям, все так же на своих двоих и отнюдь не прогулочным шагом. Можно было дойти до замка и пешком, проблем это не составляло, и выносливости хватало с избытком, но тут все дело в статусе. Не пристало Виконту, наследнику графа, расхаживать по городу, как мелкому дворянчику или простолюдину. «Джим, я вот что подумал», – не останавливаясь, заговорил Георг. Теперь он мог себе позволить говорить на ходу, не сбивая дыхания. «Ну и что ты там надумал?» «Мы уже полгода ранним утром выбегаем к одному и тому же месту. До границы с горцами всего один конный переход. Они зачастую живут грабежом». «Ну и?» «Сколько мы можем их дразнить таким дорогим товаром?» Парень с усмешкой ткнул пальцем в наследника графа. «Ты это сейчас о чем?» «Уж не меня ли назвал товаром?» Тут же вскинулся Вильям, с которым у Георга наладились вполне товарищеские отношения. «Ну не себя же. За меня платить некому, и можно нарваться только на сталь». «Погоди, вот добежим, я покажу тебе, какой я товар. Меня еще взять нужно». «Ну, за такую цену, что можно получить с твоих родителей, они легко рискнут головой». «Ха, а ведь ты прав, паршивец. Завтра направимся к другим воротам», – все же согласился Джим. «Может, сегодня?» – попытался настоять на своем Георг. «Ты что, с бабой кувыркался до утра?» «Почему это с бабой?» – тут же зарделся Георг. «Да что ты уж больно упорно ищешь причину, как бы от тренировки отвертеться». «Ничего я не ищу. Просто дядька Адам, что воспитывал меня, любил повторять. Никогда не откладывай на завтра то, что не поздно сделать сегодня». «Ну-ну». Дальше бежали молча, потому как Джим поднажал, вынуждая и парней нападать. Вообще-то он это зря сделал. Два молодых и здоровых оленя, переглянувшись, взяли такой темп, что с легкостью оставили его за спиной. Ну да, годы берут свое, как ты не пышься. Он, конечно, мог дать фору и молодым, вот только не этим, которых сам же и натаскал. Но Джим и не подумал мериться с ними силой. Пусть их, он еще возьмет свое, когда дело дойдет до рукопашной. Они у него попляшут, уж в этом-то они по-прежнему уступают. Вскоре парни и сами пожалели, что были так неосмотрительны. Они вдруг поняли, что силы их вовсе не бесконечны, а бег очень напоминает начало их тренировок. Вот только первым начать сбавлять скорость никто не хотел. Переглядывались, подмигивали друг другу и бежали дальше. Правда, им достало благоразумие не увеличивать темп. Не стоит забывать, что им еще полдня заниматься на том месте, что Джим облюбовал полгода назад. Вот и дерево, вокруг которого в радиусе метров 30 изрядно вытоптана трава. Они специально использовали такой большой участок, чтобы не извести растительность окончательно. Ну кому охота кувыркаться в пыли или грязи? Трава здесь была значительно ниже, чем поодаль, словно прошлись овцы, выедавшие пастбище практически под корень. О том, чтобы сохранилась прошлогодняя трава, не было и речи. А вот за пределами своеобразного периметра она была, выделяясь отдельными островками бурьяна, сумевшими устоять против ветров и не изломаться на морозе в снежные бури. У дерева парни начали прохаживаться, привычно восстанавливая дыхание, разминая конечности и поглядывая на все еще не подбежавшего наставника. А может и не зря они взвинтили темп. Стоят себе, переводят дух, приходят в себя. Нет, все же это лишнее. Не успеть им восстановиться до подхода Джима. К тому же, он явно осерчал, наверняка начнет отыгрываться. А им до его уровня еще кувыркаться и кувыркаться. Возможно, дело в том, что они увлеклись разглядыванием наставника, а может в том, что дышали, как запаленные лошади. Но, скорее всего, все же в мастерстве горцев. Поговаривают, те поднаторели в вопросах скрытного перемещения и организации засад, предпочитая внезапные и стремительные нападения открытым столкновением. Георг ничего не заметил, да и не мудрено, ведь у него глаз на затылке нет, но как-то почувствовал опасность. Нападавших подвело их нетерпение. Если бы они выждали, пока наставник и ученики приступят к занятиям, отложив в сторону оружие, то шансов было бы куда как больше.